Но позвольте, его благородие, Никифор Евграфович, изволит обедать. И по какому праву вы врываетесь в наш кабинет? Извольте покинуть присутственное место и записаться в общем режиме, иначе я буду вынужден вызвать полицию. Молодой человек по имени Николай, субтильной наружности, но весьма бойкий и громкий, пытался выставить нас с Фредди из небольшого кабинета уездного уполномоченного по вопросам имущества. Само помещение располагалось в двухэтажном деревянном здании, где размещались еще какие-то службы. В приемной сидело несколько человек явно низкого происхождения, и ждали они своего часа давно. Наш визит заставил их выйти из полусонного состояния и начать громко шептаться. Но еще бы, такое шоу в этом спящем городишке, напоминающем большое село. Если бы не костел, несколько кирпичных домов, строящийся православный храм и вроде как синагога, то деревня деревней. Оказались мы в этой дыре по следующей причине. Надо было решать вопрос наследства Агнешки, и я особых путей, кроме силового варианта, не видел. Но для начала я посоветовался с тетушкой, которая оказалась сведущей в делах сутяжных. Она не раз билась в судах за заложенное гулякой мужем имущество. Катерина немного подумала, назвала меня дубиной и раскритиковала мой план. Воевать с российской бюрократией — дело трудное и неблагодарное, даже с учетом моего нынешнего влияния. К тому же статус графа Поклевского — малость под вопросом, и крапивное семя это прекрасно знает. Еще они уверены в своей безопасности, ведь казнить их я не буду. Значит, могут похоронить любое дело. Но, по словам нашей домашней акулы, действовать надо все равно быстро, даже можно применить немного угроз, но в меру. Только начать следует снизу и бить по самому слабому звену. Учитывая, что военное положение никто не отменял и вовсю работает трибунал, прищучить можно любого чиновника, если подойти к делу с умом. Выслушав план тетушки, я еще раз поблагодарил Бога, что он послал мне эту замечательную женщину. Еще она беспринципна, поболее некоторых попаданцев. Нет, на разного рода беспредел Катерина не пойдет, но вот понятия об общественной морали у нее специфические. С другой стороны, человека 20 лет шпынял муж-придурок, не переставая клепать ей детишек, половина из которых померла в детстве. Еще и постоянные войны с кредиторами и прочими судебными приставами. Это хорошо, что моя здешняя маман, как могла, помогала родственница. Но тетушка была дамой гордой и от подачек отказывалась. В итоге Катерина выковала такой дух, что я ее реально побаиваюсь. Еще Катерина, дипломат, и быстро нашла общий язык с Агнешкой. Тетя успокоила мою невесту, мол, Юзек решит все имущественные вопросы, а девушка должна заниматься подготовкой к свадьбе. Поэтому через пару дней из усадьбы выехали две компании. Я со своими башибузуками двинул в Вилейку, а целый караван восков поехал в Вильну на шопинг и проследить, как там дела у Луизы. Заодно тетушка обещала привезти моего химика, который совсем зарылся в своих делах. В Вилейском уезде, в общем-то, расположено большинство земель свинторжецких. В каждом уезде сейчас действует специально уполномоченный человек, который собирает информацию именно по имуществу мятежников, о застарелых спорах и помогает общинам делить землю. Это вообще была моя инициатива, так как именно подобные люди работали в Гродно и Минске. Основной мотивацией данных товарищей была должность уездного головы с перспективой скакнуть выше. Прежнюю шляхетскую вольницу отменили, но оставили дворянские собрания как противовес чиновникам. По моей задумке, это не позволяло чинушам много воровать, так как дворяне имели право на ревизию потраченных средств. Также был полицейский, который голове не подчинялся. Суды осуществлялись в более крупных населенных пунктах и могли вести дела 2-3 уездов. Вот мы и въехали около 2 пополудни в эту самую Вилейку по пыльной разбитой дороге. Хорошо, хоть центральная улица вымощена старыми камнями и выглядит не так убого. Хотя это я придираюсь, просто настроение плохое. Бесит, что поездка в 50 верст занимает 2 дня. Я бы это расстояние пешком за день прошел. Но вот лошадка подобного не выдержит. Ее нужно холить, лелеять, кормить, дать отдохнуть и вообще пылинки сдувать. Плюс к самому процессу езды верхом я так и не привык, хотя так лучше, чем в трясущемся воске. А городишко такой сонный, в меру чистый и зеленый. Дом, где заседает нужный нам чиновник, мы нашли сразу, потому что казенных зданий здесь всего 5. По словам Фредди, сегодня в Вилейке излишне многолюдно, хотя я этого не заметил. Скорее всего, ажиотаж связан с гражданскими делами, кои накопились за месяцы мятежа. Кстати, этот городок недавно захватывал мой братец Винсент, прежде чем двинуться на запад со своим отрядом. Вот такие перипетии судьбы. Лошадей мы с Фредди оставили под присмотром Янки, а сами поднялись на 2-й этаж, где, собственно, служил империи Никифор Евграфович Брусникин. Так мы и натолкнулись на противодействие его помощника. Начинать процесс снизу было нашей основной идеей. То есть сначала узнать, на каком основании вообще имущество Агнешки попало под конфискацию, а далее двигаться по цепочке, но делать это максимально быстро. Были у нас еще кое-какие заготовки, но я надеялся на благоразумие местных чиновников, которое подсказало бы им не доводить меня до греха. Усаживаюсь на место этого самого помощника. Неудобный стул, стол, заваленный бумагами, какие-то крошки. Видать, товарищ кушает прямо здесь. У его шефа рабочее место куда более внушительное. Я бы заметил, что не по чину. Фредди становится рядом и мрачно смотрит на растерявшего кураж канцеляриста. Кстати, после 2 легких ранений в лицо мой немец стал выглядеть еще жутче. Я иногда называю его Крюгер. То злится, так как не получает ответа о причине подобного прозвища. Меж тем я открываю луковицу золотых часов и возмущенно смотрю на чиновника. А не подскажет ли Николай, с какого часа начинается прием граждан и во сколько у господина Брусникина обед, который длится ровно 1 час, если мне не изменяет память? Присутствие начинает работу с 9 утра. Уже менее дерзко начал отвечать помощник. Обед с 12 до 13 часов. Далее с 16 часов положен 15-минутный перерыв на чаепитие, а в 18 часов мы прекращаем работу. Мнится мне, что господин губернский секретарь приходит на службу немного позже положенного. Как бы вообще не после обеда. Уточни, кивая Фредди на дверь, за которой сидят просители. Немец вернулся секунд через 15 и кивнул мне довольно скептически. Помощник же явно почуял неладное, и его лоб покрылся бисеринками пота. У Брусникина есть 15 минут, чтобы явиться на службу. В этом случае я не буду излишне разгневан. — Но как же! — воскликнул Николай, но, нарвавшись на хмурый взгляд немца, пулей выскочил из кабинета. — Сука! И ведь это творится в главной губернии края, в 150 верстах от Вильны. При этом реформа работы чиновничьего аппарата началась не так давно. Пришедшие новички просто обязаны землю грызть, дабы показать свою необходимость. Ведь для многих это отличный трамплин. Да и старым работникам надо существенно изменить подход, ведь генерал-губернатор действительно настроен навести порядок в работе госаппарата. Но за всеми не уследишь. А многие решили, что пусть там начальство щеки надувает, мы будем работать, как хотим. Как и ожидал, Брусникин не собирался особо торопиться. Он, важно, зашел в кабинет примерно через 40 минут и уселся на свое место. Молодой еще человек, но с заметным брюшком и тщательно скрываемыми залысинами. глазки немного обрюзшего лица, бегающие, а сам взгляд неприятный. — По какому праву вы врываетесь в государственное учреждение? Извольте встать и покинуть мой кабинет. Я уже известил полицмейстера, и он скоро прибудет. Не хотите по-хорошему, познакомитесь с нашим околотком. Рядом расположена рота финляндского полка, и для подобных наглецов можно придумать иные кары. Нет у вас больше власти хозяйничать в крае и устанавливать свои порядки, подите вон. Слабоумие или отвага? Этот кретин даже не спросил, кто я такой, приняв меня за обыкновенного польского помещика. А это навевает нехорошие мысли, что подобные крысы вовсю используют свое положение и сводят старые счеты. Причем пострадавшими оказываются вполне лояльные трону шляхтичи. «Встать!» — говорю спокойным тоном. Чиновник вскинул на меня свои свинячьи глазки и не увидел никакой опасности. Он захотел снова открыть рот, но метнувшийся тигром немец буквально вырвал толстяка из-за стола. Легкий удар по бедрам, и хам стоит передо мной на коленях. Дабы он особо не дергался, кинжал Фредди находится возле его горла. Помощник попытался выскочить из кабинета, но наткнулся на мой взгляд и быстренько забился в уголок, пытаясь даже не дышать. Начнем с того, что я старше вас по чину на 2 ранга, хотя сейчас во временном отпуске. Далее надо учитывать, что я шляхтич, при этом не простой, а целый граф. Поэтому ваше поведение как минимум неразумно. Для начала надо представляться вместо того, чтобы хамить. — Скоро прибудут войска! — чиновник дрожал всем телом, но гнусно ухмыльнулся. — И никакое графство вам не поможет. — Фридрих, он действительно идиот. Немец не успел ответить, как с улицы раздалось конское ржание, а через некоторое время по деревянным ступенькам застучали сапоги поднимающихся людей. Для страховки я взвел курки обоих револьверов, а немец стал так, чтобы прикрыться чиновником от вошедших. Наша мнимая жертва уже злорадно улыбалась. Дверь распахивается, и в комнату врывается самый настоящий сюрприз. Оглядев занимательную картину, атаманец подбежал ко мне и сжал в крепких объятиях. — Рад тебя видеть, — прорычал Денисов. Как получил телеграфное сообщение, сразу побежал к генерал-губернатору и затем рысью сюда. А чего это у вас здесь? Да вот пришел на прием к уполномоченному по делам имущества, дабы решить возникшую у моей невесты проблему, и нарываюсь на хама и идиота в одном лице. Поздравляю. Мы встретили по дороге кортеж твоих родственников. Ну и повезло тебе. Казак чуть ли не глаза закатил, игнорируя мои слова. Такая красивая девушка, еще и умна, а тетушка твоя вообще поразительная женщина. Выпалив это со скоростью пулемета, Варлам схватил со стола графин и ополовинил его прямо из горла. После этого казак начал рассказывать более спокойно. Значит, после получения сообщения генерал приказал срочно выдвигать наш летучий отряд в эту дыру. У него аж щека задергалась, когда он читал твое сообщение. — заржал Денисов. — Мы в седла и 4 дня скачки. В Ашмянах как раз встретили кортеж твоих и узнали подробности. Я же грешным делом приготовился к худшему. Но подъезжаем к городу и удивляемся. Ничего не пылает, на деревьях никто не висит, к воротам тоже никого не прибили, даже на кол никто не посажен. Как-то это не похоже на моего друга Юзака. Или ты вот этого сморчка выбрал в качестве жертвы? Медленно охреневающий чиновник попытался изобразить обморок. Но хороший лещ от Фредди моментально привел его в себя. Но этот чиновный гаденыш не мог не нагадить, причем в буквальном смысле. Резкий запах мочи и фекалий быстро заполнил кабинет. — Дело с Винторжецкой и новый кабинет. Быстро! — приказываю Николаю. — Затем найдешь чистые штаны для этого засранца. Но далеко не уходи. — Кто такие Оливия Войсбун и Генрика Данилецкая? отрываюсь от дела, быстро пробежавшись по весьма толстой папке. — Это две свидетельницы, которые подтвердили, что панна Свинторжецкая в Варшаве распространяла запрещенную литературу и укрывала мятежников, — быстро ответил немного заикающийся Брусникин. — То есть эти две дамы сорвались из дома и преодолели более 600 верст, чтобы донести на инсургентку? А почему они не сделали этого на месте? И где они, собственно, сейчас? — Не могу знать, — попытался уйти от ответа чиновник, но его перебил сидевший рядом Денисов. Поручик явно получал удовольствие от процесса и периодически подкручивал свои роскошные усы. — Замолчи, убогий! — прикрикнул он на бледного, но уже не воняющего Брусникина и перевел взгляд на Николая. — Говори. — Никаких обращений в варшавскую комендатуру от таких гражданок тоже не было. Сами заявления — фальшивка, или с паннами договорились, пообещав им денег, что в случае необходимости они дадут показания. Я с удивлением смотрю сначала на помощника, который вдруг расправил плечи и уже перестал выглядеть прежним сморчком. Да и разговаривать он стал по-иному. Далее перевожу взгляд на Денисова, который некоторое время сдерживался, но потом заржал, как конь. — Ты бы видел свое лицо, Иосиф! — прохрипел Варлам, вытирая проступившие слезы платком. Наконец он успокоился и заговорил спокойным тоном. — Данная махинация отнюдь не первая в крае. Это ты в Гродно и частично в Минске всех так застращал, что там даже губернаторы боятся что-то сделать, не глянув три раза в уложение о службе. Хотя и в тех губерниях тоже есть несколько сомнительных дел. Ладно еще, что все идет через суд в Вильне, а там канцелярия генерал-губернатора быстро определила двух из семи судей, кто занимается явными аферами и берет мзду. А дальше мы действовали по заветам ужасного Юзефа Козел-Поклевского. Поняв, что речь идет обо мне, Брусникин стал белее мела. Проблемные уезды были посланы ревизоры. В Велейках наш человек работает уже месяц, почти все махинации определены и вскоре должны быть переданы в канцелярию фон Кауфмана. И тут вдруг ты врываешься в тихий провинциальный город, как татарская орда. Мы действительно испугались, что ты здесь натворишь дел, и я очень спешил. После этого казак опять заржал. Вот как на него обижаться? Манипуляторы хреновы. Хотя операция грамотная. Чую, что торчат за ней уши Лосева, вернее, его случай рога. Ревизор приезжает в городок под видом какого-нибудь мелкого торговца и начинает распутывать местные клубки. Иногда удается найти добровольных помощников, которые сильно облегчают дело. Атаман скивает на улыбающегося Николая. Затем все передается в Вильну. Так как решение суда требует утверждения генерал-губернатора, то мы пока просто собираем доказательства преступлений. Жандармы и военные ждут команды на проведение арестов как мздоимцев, так и аферистов. Но, похоже, лавочку придется закрывать. Уж больно много ты наделал шуму. А как быть обманутым людям, которые находятся в состоянии отчаяния? Ведь кто-то из них мог наложить на себя руки. Людям просто не на что жить. Я всегда поражался твоей жестокости и одновременно доброте, друг мой, — произнес казак, глядя мне в глаза. Но ведь ты, государев человек, и должен понимать, мы обязаны были вырвать эту плесень с корнем. И поверь, никто из преступников не отделается легким испугом или высылкой. В Кауфмана будто черт вселился. Всех государственных служащих, военных и полицейских, будет судить военный трибунал. Минимум, что там дадут, это 20 лет каторги и конфискация. Самых отъявленных татей повесят, и здесь даже заступники из столицы не помогут, так как сам государь дал добро на наведение порядка. — А что будет со мной? — проблеял все такой же бледный Брусникин. — Если в деле нет смертоубийства и доведения до оного, то получишь десятку с конфискацией. Для тех, кто раскается, напишет повинную и выдаст всех подельников, срок меньше. В крае создается особая система трудовых лагерей. Надо ликвидировать последствия восстания, строить дороги и казенные здания. Чего людей зазря в Сибирь гонять? Вы же не мятежники или разбойники. Если проявишь себя на работах с лучшей стороны, то через 2-3 года спокойно уедешь на Вятку или Урал, но с запретом работать в государственных учреждениях. Там грамотных людей не хватает, и такие, как ты, быстро устроятся. Заодно тебе вернут часть имущества. Да и на время ареста твоей семье будет выплачиваться небольшая пенсия, дабы жена с детишками с голоду не померли. В общем, все в твоих руках, Евграфович. — Отец родной! — чиновник упал на колени и уже через секунду целовал сапоги поручика. — Благодетель, всех сдам, и по старым делам тоже и грехи свои отвалю. Варлам брезгливо освободил ногу и кивнул мне на дверь. На улице уже был вечер, народу значительно прибавилось. Янка сидел на табуретке возле конобези и с серьезным видом читал газету. Он в последнее время замучил всех просьбами научить его нормальной грамоте. В итоге мне, а в усадьбе нашему гувернеру, приходилось учить этого белорусского Ломоносова. А кто на самом деле стоял за всем этим? И к чему такие хитрые комбинации, спрашиваю закурившего Варлама? Тот выпустил ароматный дым и ответил. — Месть и нездоровые амбиции. Все началось достаточно давно. Я сам удивился, когда читал дело. Людей не хватает, и даже мне приходится вникать в ситуацию. Филейка как раз мой уезд. Эх, если бы я знал, что панна Агнешка столь красива, то у тебя просто не было бы шансов. А, да не пыхти. Значит, слушай. Денисов рассказал следующее. Дело на самом деле было давнее, запутанное и идиотское. После того, как Михаил Агинский, тот самый композитор, сбежал после разгрома восстания Костюшка, большую часть его земель конфисковали. По возвращении что-то там вернули, часть отдали деньгами, но прежнего состояния некогда богатейший род края не восстановил. Неплохой такой кусок конфискованного вместе с усадьбой Молодечных был пожалован прадедушке Агнешке. Тот держал нос по ветру и отличился, сражаясь в царских войсках против мятежников. Выйдя в отставку, молодой полковник женился, прибавил к немалым угодьям земли супруги и жил в свое удовольствие. В 1802 году вернувшийся из эмиграции Агинский захотел выкупить любимое имение, но был послан полковником Свентаржицким в пешеэротическое путешествие. Композитор в итоге поселился в соседнем Залесье и затаил обиду, но даже став сенатором в 1810 году, не смог ничего сделать с воинственным полковником, у которого тоже хватало высокопоставленных друзей в столице. Что не получилось у Михаила, решила осуществить его младшая дочь Эмма со своим супругом Мариушем Высоцким. Жили они не особенно хорошо, вот и решили поправить свои дела, воспользовавшись ситуацией. Все там немного сложнее, и дело было больше в месте, чем в деньгах. В общем, на основании этой истории надо писать детективный роман. Я был реально в шоке. Но так как мозг человека 21 века достаточно пластичен, то меня волновали более практические вопросы. Поэтому я сразу начал подгонять Варлама обратно в Вильну, чтобы там поскорее оформить бумаги, а то вылезет еще какой-нибудь местный мститель, у предка которого Свентаржецкий 200 лет назад отжали жутко важное болото. Лучше все оформить законно и завизировать у Кауфмана. «Обожаю или ненавижу? Ты моя...» но только наполовину. Переделываю слова одной песни из моего времени. На что сразу отреагировала Агнешка. — Зачем ты повторяешь это? И опять на русском. Юзык, мы ведь поляки. Я любила тебя всегда. Я твоя навсегда и дала клятву перед Богом. Не знаю, что на меня нашло. Но сейчас тот случай, когда на память приходят именно эти слова. Хотя, может, они не в тему. Наверное, это русская хандра, охватившая мое польское тело. Или просто дурь. Не знаю, но есть какая-то неудовлетворенность. Думаю, что мы никогда не станем с Агнешкой по-настоящему близкими. А если честно, то гложет меня то, что я предал свои идеалы из-за бабы. Коля Смирнов, для которого Россия всегда была превыше всего, променял ее на красивое личико и аппетитную фигурку. Я действительно Иуда. Еще перед венчанием Лосев прислал мне конверт с надписью, что я могу уничтожить все документы, и им не будет дан ход. В конверте оказались протоколы допросов, подтверждавшие, что Агнешка Свинторжецкая, сейчас уже Козел-Поклевская, проводила пропаганду, распространяла листовки и укрывала мятежников. Что-то оборвалось во мне, когда я прочитал все это. Конверт я бросил в камин, а сам впервые в этом мире напился. Больше всего меня волновал вопрос, а поступил бы я так же, будь на руках девушки кровь, и ответа не находил, а скорее просто его боялся. И вот сейчас я лежу в постели с действительно любимой женщиной, обнимая желанное тело. Только что у нас был просто сумасшедший секс, которого у меня не было в прошлой жизни. А вместо того, чтобы быть в состоянии нирваны, мои уставы дают странные для этого времени стихи. Нет, я уверен, что Агнешка меня любит. Все-таки я не маленький мальчик и немного разбираюсь в людях. Так сыграть невозможно. Просто я знаю, что она знает или подозревает, что я знаю. Оттого на душе временами становится еще хуже. Конец первой книги. Текст читал Александр Воробьев.